«Любовь моя, когда ты будешь держать в руках это письмо, полное любви к тебе, я бы хотел, чтобы ты слышала удары моего сердца. Нам осталось ждать несколько дней. Ты получишь и другое письмо, полное почтения, с рукописью Евгении Гранде, где на первой странице ты найдешь точную дату, отмеченную карандашом, на которую я заказал место в дилижансе. Моя дорогая, как бы я хотел быть рядом с тобой, ни о чем не беспокоясь, читать тебе днем то, что писал ночью, получая взамен наивысшее вознаграждение для меня в этом мире. Твои поцелуи. Письма любви. Ничто не может заменить чувств, вызываемых ими. Волнение мужчины, который пишет, и радость женщины, которая читает. Она еще не знает достаточно хорошо своего собеседника, но уже попала под очарование этих строк, влюбляясь в слова и вскрываемый за ними образ. И неважно, когда были написаны эти письма, в XIX веке, в XX или в XXI, ничего не изменилось. Наши прадедушки писали подобные послания гусиными перьями, наши бабушки отвечали чернильными ручками, а наши современницы общаются через интернет, иногда стесняясь своего желания быть счастливыми и не догадываясь, что они далеко не первые. Когда-то, очень-очень давно, другая женщина, жившая в России, решила написать письмо мужчине, не подозревая, что положила начало мифической переписке любви длиной в 17 лет, вошедшей в сокровищницу мировой литературы как образец эпистолярного жанра. Великий французский писатель Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская. Итак, далекий 1832 год. Где-то между Киевом и Бердичевым, в богатом имении своего мужа, живет молодая женщина, в руки которой случайно попала книга начинающего французского прозаика Оноре де Бальзака. Возможно, это была шангриневая кожа, а может быть, физиология брака, которую дамы середины XIX века в нетерпении вырывали друг у друга из рук. Углубившись в первую страницу, она не может оторваться, пораженная тем, как автор хорошо чувствует все тайны женского сердца. У нее выступают слезы, ей кажется, что он пишет именно о ней. Она не просто читает, как большинство иных женщин ее круга, следящих за жизнью персонажей. В отличие от них, ее в первую очередь интересует автор, который постепенно становится для нее главным героем. Через его романы она пытается угадать его характер, вкусы и образ жизни. Что он еще написал? Много ли у него поклонниц? Женат ли он? Иначе откуда он знает и так реально описывает атмосферу жизни супружеской четы? Удивительно, как этот мужчина влиял на ее душу, вызывая непреодолимое влечение к нему. Настолько сильное, что 28 февраля 1832 года она решается отправить ему первое письмо из Одессы с анонимной подписью «Чужестранка». Как ни странно, письмо дошло до адресата, тронув молодого и романтично настроенного писателя своей искренностью. Он выделил его из огромного количества иных писем, получаемых от восхищенных почитательниц. Но было что-то еще, что заинтриговало его. Внимательный наблюдатель и тонкий психолог, он сразу же воссоздал в своем воображении портрет, который очаровывал его все больше и больше. Безукоризненный почерк выдавал женщину, получившую хорошее образование. За оригинальными высказываниями по поводу его книг скрывался ум. Элегантный стиль изложения свидетельствовало о высокой культуре, которую могла получить женщина только высшего общества. Эта маленькая частичка «Д», свидетельствовавшая о благородном происхождении, для него всегда очень много значила. Эта тайна, скрывавшаяся за анонимной подписью, не могла оставить его равнодушным. И 4 апреля того же года он напечатал в одной из самых известных парижских газет следующее объявление. Месье де Бальзак получил письмо, которое было отправлено ему 28 февраля. Он сожалеет о том, что не в состоянии ответить. Можно с уверенностью сказать, что таинственная незнакомка не смогла прочитать эти строки. Далеко не все французские газеты были разрешены в ту эпоху в России. Но, вероятно, их сердца бились в унисон, и 7 ноября она отсылает ему новое послание, полное чувствительности на грани признания в любви. Она, эта таинственная незнакомка, явно не принадлежала к нерешительным женщинам. «Читая ваше сочинение, моя душа трепещет. Вы разбудили в женщине чувство ее собственного достоинства. Любовь для нее — это божественная сила. Я удивляюсь чувствительности вашего сердца, которое заставило вас понять это.